Структурный функционализм. Структурный функционализм – методологическое направление, используемое в социологии и антропологии. Приверженцы структурного функционализма считают, что каждый из элементов системы имеет свои функции. Основой данной социологической парадигмы является концепция социального порядка, суть которой заключается в неотъемлемом стремлении любой системы поддержать собственное равновесие, согласовывая порядок взаимодействия и существования элементов внутри нее. Основоположниками подхода считаются Эмиль Дюркгейм, Роберт Мертон, Толкотт Парсонс и другие. Будущий классик социологии Эмиль Дюркгейм, 1858-1917 года жизни, родился во Франции. Получив образование во Франции и в Германии, долгое время занимался преподавательской деятельностью, а став профессором, возглавлял кафедру науки о воспитании, социологическую кафедру в Сорбонне. Большое влияние на Дюркгейма оказали работы Конта, однако Агюсту Конту, как считал Эмиль Дюркгейм, не удалось обосновать исключительное положение социологии как науки. Будучи уверенным, что социальная жизнь может быть подвержена строгому анализу, он выдвигает свой первый тезис – «Изучайте социальные факты как вещи». Особое место в работах социолога отведено изучению феномена аномии – ощущения бесцельности или бесполезности существования, вызванного определенными социальными условиями существования индивида. В ходе социального развития рамки морали и традиций разрушаются или смещаются, трансформируя и реальность вокруг, в результате чего многие индивиды сталкиваются с ощущением жизни, лишенной смысла. По мнению Эмиля Дюркгейма, поддержать такие социальные связи людям помогает религия. При этом вытеснение религии как связующего элемента во многом связано с разделением рынка труда. Усложняющиеся различия между профессиональными сферами становятся основой индустриализации. Функционализм Роберта Мертона 1910-2003 года жизни явился новым этапом развития теории. Согласно представлениям социолога, все выполняемые действия могут иметь явный, очевидный для индивидов и участников процесса, или латентный, скрытый смысл. Проводя различия между явными и латентными функциями, он иллюстрирует данное положение фактом исполнения индейцами хопи из Нью-Мексико «Танца дождя». Очевидная функция – убежденность танцоров в том, что подобными действиями они вызывают дождь. Латентная же кроется в эффекте сохранения единства общества, что созвучно трактовке роли и функции религии у Дюркгейма. Мертон уверен, что для социологической науки исключительную важность имеет раскрытие этих скрытых функций деятельности человека и социальных институтов. Гидденс. Социология при участии Брэдсол. Перевод с английского. Второе издание, полностью переработанное и дополненное. Москва. Editorial UrSS. 2005 год. 632 страницы. Толкотт Парсонс. 1902-1979 года жизни. Считается основателем школы структурного функционализма. Однако свою научную карьеру будущий председатель Американской социологической ассоциации начинал как экономист, анализируя феномен мотивации экономической деятельности. Это видно и из названий его первых трудов, в том числе «Социологические элементы в экономической теории» 1934 год. Но основные работы Парсонса, принесшие ему всемирную известность и заслуженное звание выдающегося ученого своего времени, «Структура социальной деятельности» 1937 год, «Система современных обществ» 1971 год. Свою теорию как социолог он строил на основе глубокого анализа работ Маркса и Дюркгейма. Ключевым моментом теоретических разработок является тема социального порядка. Структурирование социальной системы, согласно представлениям Парсонса, должно происходить при обращении к ключевым функциям системы, адаптации, целедостижению, воспроизводству структуры и снятию напряжений, а также интеграции этой системы. При этом само социальное действие лежит в плоскости пересечения сфер личности, общества и культуры. Взяв за основу своей теории работы классиков европейской социологической мысли, он глубоко проанализировал их и существенно доработал. Во многом именно с именем Парсонса связывают успехи американской социологии в последующие годы.